Глава 16. Меган. Горный хребет Уокер, штат Юта. Годом ранее. Несколько дней после того, как блондинка с неряшливым пучком уехала, я оставалась на месте рядом с Кедом. Ждала. Надеялась, что сделанные ей фотографии приведут кого-нибудь к этому месту. И они найдут меня. Заберут домой мое тело и то, что осталось от моей души. Я все еще не могла объяснить, почему мечтала об этом. Не знала, что это даст, ведь я все равно умерла. Я по-прежнему оставалась бы невидимкой для всех, кто был мне дорог. Но, по крайней мере, так смогла бы находиться рядом с ними. У меня не получалось формулировать причины, но каждая частичка того, кем я являлась теперь, хотела, чтобы меня нашли. По грунтовой дороге, ведущей к каньону Офер, проехало еще несколько машин. Ни одна из них не остановилась. Ворона возвращалась каждые несколько дней с новыми крошечными сокровищами, которые пополняли коллекцию у Кеда. Кусочек стекла, маленький белый кусочек кварца, черный камешек. Проводя время в ожидании, я осторожно предавалась воспоминаниям о своей первой работе и некоторых лекциях, который посещала в университете, о походе с церковной группой в старших классах, как перечитала свою любимую книгу «Бобовые деревья» Барбары Кингсолвер и напилась с Шарисой в Сан-Диего во время весенних каникул. Над покрытыми пылью холмами всходило солнце, потом садилось, и все повторялось. Темнота все еще пугала меня, особенно каждую ночь, когда тени окончательно владевали моим уголком леса. Время от времени я видела койотов. Когда свет от луны попадал на них, их глаза вспыхивали зеленым и белым. Они обходили стороной мое маленькое святилище на обочине грунтовой дороги. В свою очередь, я тоже больше не подходила к ним. Когда солнце взошло и село по меньшей мере 5 раз, я провела руками с причудливым радужным маникюром по алтарю вороны. Цвет кеда стал еще бледнее. После случившейся 2 ночами ранее бури он покрылся новым слоем пыли. В нем вообще было трудно распознать предмет обуви, если только не смотреть на него под правильным углом. Дни превращались в недели, и я поняла, что больше не могу сидеть наедине с Кедом. Но я не могла оставить его. В конце концов, я вернулась к воспоминаниям о Бобе Рози. Хотелось знать наверняка, неужели мне осталось лишь это? Пыльная дорога, вороны, койоты, выцветший кет и драгоценные воспоминания, которые я перебирала снова и снова, как антистрессовый камень. Я вернулась к самому началу воспоминания, к тесту для халы, мелодичному смеху моей бабушки и звуку, с которым миска звенела о столешницу, когда Бобе поставила ее на кухонный стол и погрузила руки в небольшую горку муки. Я наблюдала за взглядом бабушки Рози, когда 10-летняя я спросила, можно ли мне посмотреть телевизор, пока мы ждем, когда поднимется тесто. И наблюдала, как она произносит: «Да, конечно, милая». А потом, пока младшая версия меня торопилась вверх по лестнице, я попыталась остаться с бабушкой. «Прости, что оставила тебя печь хлеб», — сказала я ей, и почувствовала, как хватаюсь за обрывки воспоминаний. У 10-летней меня больше не было воспоминаний о Бобе, лишь о Сабрине, маленькой ведьме, в частности, об эпизоде, в котором Сабрина признается друзьям, что она ведьма. Нити быстро распутывались. «Жаль, что я так мало помню о тебе», — прошептала я, а потом картинки из прошлого исчезли. Румянец проступил на мягких щеках Бобе, когда ее губы расплылись в улыбке. «А, вот и ты, Бобелле!» Я почувствовала толчок, изображение снова стало четким. Вот только я не плавала в воспоминаниях. Вместо того, чтобы, растянувшись на кровати, смотреть, как Сабрина признается друзьям в том, что она ведьма, я все еще была на кухне с бабушкой. Но сейчас все выглядело иначе. Раньше я была своего рода мухой на стене кухни, то есть подглядывала за действием, словно смотрела кино. Теперь же я стояла на кухне. Бобе Рози пристально смотрела на меня, ее руки все еще были в муке. Внутри стало тепло, словно меня согрело солнце. И впервые с момента исчезновения в холмах я почувствовала искру радости. «Бобе, ты меня слышишь?» Я ожидала, что слова прозвучат подавленно, как если бы я пыталась выдавить их из себя с помощью чувств. Вместо этого они совершенно четкие, уплыли в воспоминания вместе со мной, подхваченные потоком, который окружал меня и бабушку Рози. «Я слышу тебя, Бобелли. Я ждала тебя». Вокруг ее глаз появились морщины, а потом в них мелькнула грусть. «Не ожидала увидеть тебя так скоро». «Ты жива?» «То есть не жива, но...» «Я ничего не понимаю. Это рай или что-то такое?» Бабушка Рози снова улыбнулась. Я сомневалась, что мы могли обняться, во всяком случае, так, как раньше. Физические ощущения исчезли вместе с моей кончиной, но переполнявшая меня радость и любовь, которую излучал голос бабушки Рози, дарили такое же тепло и спокойствие, как любые объятия, которые я когда-либо получала при жизни. «У меня нет ответа на этот вопрос, Бобелли». Она опустила взгляд на свои покрытые мукой руки. «Лишь знаю, что мы здесь, вместе, в этом воспоминании, что оно каким-то образом все еще связывает нас». «Как?» Я изо всех сил пыталась собрать кусочки воедино. «Скажи, существует ли Бог или кто-то подобный? Что ты делала все это время? Что происходит сейчас?» Улыбка Бобе смягчилась. «Я тоже не знаю ответы на эти вопросы, Бобелли. Знаю, что люди, которых мы любили на той стороне, ушли. Я оплакивала тебя, как ты оплакивала меня, когда я умерла. Но, как и ты теперь, тогда я поняла, что люди, которых мы любим, не уходят навсегда. Все, что мы когда-либо любили, делали, говорили, читали, переживали, возвращается к нам. Видишь? Вот мы вместе». Она обвела жестом освещенную солнцем кухню. «Значит, ты теперь живешь здесь, в этом воспоминании?» — спросила я. «И в некоторых других моих воспоминаниях?» Бобе кивнула. «В каком-то смысле, да. Как ты живешь в моем. Это гобелен, который мы сплели вместе. Нити до сих пор связывают нас». Я почувствовала, как радость накрыла тень отчаяния. «Но мы не можем больше создавать совместные воспоминания. Это просто как кино?» Она покачала головой. «Ах, сначала я тоже так подумала. Но, Бобелли, существует еще немало фильмов, которые ты не видела». Я в замешательстве уставилась на нее. Она продолжила. «Если знать, куда идти, эти нити будут виться до бесконечности. Нити длиною в жизнь. Моя, твоя». Она указала на себя и на меня. «Их очень много. Има здесь, и Сатва. Я покажу тебе». Има — мать. Ее мать — моя прабабушка, которую я никогда не видела. Сатва — сын. Бен — мой дядя, который умер от передозировки, когда я была еще ребенком. Я изумленно смотрела на нее. «У меня нет никаких воспоминаний об Име. Она умерла до моего рождения, а с дядей Беном я встречалась лишь один раз, сразу после рождения». Бабушка Рози кивнула. «Это уже не имеет значения, Бобелли. Пока были живы, мы не могли видеть многие нити, которые связывали нас друг с другом. Теперь они стали видны». Она сделала паузу, а затем добавила. «Если знаешь их путь». Я покачала головой. «Не понимаю». Бабушка Рози потерла ладони, и в воздухе перед ней повисло облачко муки. На мгновение она задумалась. «Мы можем вместе проследить за нитями. История, которую я рассказывала тебе о твоей маме, когда она маленькой девочкой выносила пауков из дома под бумажными стаканчиками. Мы можем вместе обратиться к этому воспоминанию. Я могу показать его тебе, потому что была там, даже если тебя там не было». Я вдруг поняла, что она имела в виду, и тень отчаяния исчезла. Очень много воспоминаний, бесконечные истории, растянувшиеся на целую вечность назад. «Покажи мне», — взволнованно попросила я. «Значит, мне предстояло встретиться с дядей Беном и с Имой. Я не лишилась всей своей семьи. Да, я потеряла некоторых из них. Пока что. Но, как ни странно, также только что нашла других родных». Бабушка Рози кивнула, ее улыбка смягчилась. «Когда ты будешь готова, Бобелли? Я не могу показать тебе, пока ты не готова». Я снова в замешательстве покачала головой. «Но я готова. Что ты имеешь в виду?» Бобе обвела рукой кухню. «Даже сейчас воспоминание меняется. Ты следуешь по моей нити, а не по своей. На этой кухне, где тебя никогда не было, а я была. Потом будет трудно вернуться назад. Если ты продолжишь следовать по моим нитям, это будет невозможно». «Вернуться?» Я осмыслила ее слова. Подумала о коралловом кеде, о дороге в лесу, в своем теле, сгнившем на каменистой почве, от которого стараниями муравьев и шершней остались лишь выбеленные кости. «То есть я не смогу вернуться на другую сторону, ту сторону, где находится мое тело?» Бабушка Рози кивнула. «Да, Бобелли, и где твоя мама и друзья?» «Но я заблудилась там», — сказала я ей, и на меня снова нахлынуло отчаяние. «Я одна, и вряд ли кто-то придет за мной. Он убил меня в лесу». Витавшая в воздухе радость испарилась. На лице бабушки Рози отразилась печаль. «О, Бобелли, нет!» «Я думала, ты знаешь», — прошептала я. Она покачала головой. «Я больше не могу видеть другую сторону. Я долгое время оставалась в реальном мире, с тобой, с твоей матерью. Но когда Бен умер, пришло время. Время быть здесь. Найти друг друга так, как невозможно было при жизни, потому что это тоже реальность, Бобелли». Мне больше не казалось, что я дрейфую. Я чувствовала, что нахожусь здесь целиком. Мне хотелось рассказать Бобе о Джимми Карлсоне, чтобы кто-нибудь узнал, что случилось со мной в лесу. Познакомиться со своими прабабушкой и прадедушкой. С помощью Бобе увидеть, как моя мама осторожно и боязливо выносит пауков на улицу. Хотя часть меня еще не была готова к этому. Пока нет. «Думаю, мне нужно ненадолго вернуться», — тихо сказала я, пытаясь впитать всю царящую в комнате любовь, потому что она придавала мне сил. «Я смогу найти тебя здесь потом?» Бабушка Рози кивнула. «Да, Бобелли. Ты всегда можешь найти меня, здесь или в любом другом нашем совместном воспоминании. Я люблю тебя, маленькая куколка». «Я тоже тебя люблю, Бобе». Нити, за которые я раньше пыталась уцепиться, натянулись. На мгновение я запаниковала. Бабушка Рози и освещенная солнцем кухня с поднимающимся на столешнице хлебом хала не исчезли, как это было раньше. Я подумала о кеде, о маленькой святыне, которую собрала ворона, о вывеске кемпинга и попыталась представить место, которое вдруг показалось мне далеким, словно я видела его во сне. Потом я снова оказалась на обочине изрытой колеями грунтовой дороги, рядом с камешком и осколком стекла, монетами и обувью. Ощущения походили на те, которые бывают после пробуждения от слишком позднего сна, когда ты спишь до обеда и, проснувшись, несколько мгновений не понимаешь, что произошло. Прежде чем я осознала, что рядом кто-то есть, до меня донесся звук шагов. Кто-то стоял надо мной и смотрел прямо на меня, на мой кет. Мужчина с густой темно-рыжей бородой. Ему было около 50. Он был одет в бежевую рубашку и брюки. В одной руке держал рацию. Я медленно перевела взгляд на карман его рубашки. Лесная служба.